Таможню проехали быстро, и никто не рылся в чемодане Рахили. Книжка лежала под подушкой вместе с письмом, в котором ее приглашали в Москву немцы, на предмет переговоров о лекциях в Мюнхенском университете. Как они про нее узнали? По правилам нынешней географии, ее по такому поводу можно звать только через Киев, но звала почему-то Москва, черным по белому, на красивой, даже как бы веленевой бумаге. Приятно было об этом думать и вести мысленный спор с Женей. «Видишь, дорогая, не отрастила рогов, никому не давала в солнечное сплетение, а меня как-то вычислили. Сама удивляюсь, как». Напротив в купе сидела пожилая пара. Они ехали в Москву к дочери. По вечной провинциальной традиции везли банки с вареньями и соленьями. Дочь говорит, что все можно купить, но разве в магазинном есть вкус? Они сами себя уговаривали, потому что дочь по телефону сказала: «Припрете банки, выкину, мы их не едим». И сейчас, в приближении к Москве, их охватывала легкая паника и стыд, что они такие вот. Дочь говорит: «Вы у меня лохи». Соседи с банками старше Рахили, но они ей так понятны. Ей тоже мама передавала банки, и она тоже сердилась, что та таскает тяжести. Но назвать тогда маму лохом, разве поднялся бы у нее язык? А сейчас поднялся бы? Это страсть к поискам сравнений, параллелей. Тогда и сейчас, они и мы, хорошо, дурно. Дети живут без этого. Они не создают лишних сущностей без надобности. Это сказал еще Акам в XIV веке, хотя на Украине считают, что это мысль сковороды. Такие устроили споры. А вникнуть зачем? У мысли нет родины, нет национальности. Она существует везде и нигде. Вот прилетела в это купе в ее голову, посидит в ней и выпорхнет, чтобы еще раз объяснить дурным людям: не надо лишнего. Не придумывайте себе ни борьбу с банками варений, ни смирение перед ними. Признайте их существование без гнева и пристрастия. Но тут с верхней полки свесились голые ступни девчонки, что ехала на Драхилью. Девчонка была абсолютным дитятей бананового времени. Она, слезая, становилась ногой на столик и шевелила пальцами, чтобы не задеть печенье там или крыло курицы. Она сидела с голыми ногами вниз, подолгу щелкая орешки. И Рахиль, одновременно злясь и восхищаясь, наблюдала эту невоспитанность как явление природы, которая какая есть, такое будет, нравится нам это или нет. А пятки у природы были мягкие, ухоженные, и ноготочки пальцев были аккуратненько перламутровые. Дитя уже не знало плохой обуви и не подозревало о возможности дурного запаха ног. Она ехала в Москву на кастинг. Девочка мечтала стать сначала моделью, а потом Милой Йовович. Еле не встать ногой на столик, за которым пила чай доисторическая эпоха, которая понятия не имела, какие грандиозные у нее планы на жизнь и сколько в ней силы, чтобы разнести всех, кто станет у нее на пути к чертовой матери. В Москве Рахиль обещала встретить некая фрау Финкель, которую она, естественно, не знала. А потом выяснилось, что фрау Финкель – ее студентка Полька Боженко. Судьба их свела в Ростовском университете, где она работала именно тогда, когда группа поляков приехала учиться в бывший, когда-то давным-давно Варшавским, университет. На перроне ее ждала солидная дама в сером широченном саке и нахлобученной по самый нос шляпе. Ну, кто бы ее узнал? Но дама сняла шляпу, тряхнула волосами соль с перцем, и Рахиль расплакалась. Огромная пасть лангольеров, что откусила куски жизни, жадно и безжалостно вернула время. «Боженко, Боженко! Ан, нет!» Пышноволосая брюнетка Боженко, давно онемечилась, звалась Бертой, но одновременно стала слависткой и уже давно мечтала пригласить ту первую ростовскую молодую преподавательницу, которая раскрыла ей глаза на писателя Чехова, в котором она не видела ни мощи Толстого, ни страсти Достоевского, ни тургеневской шелковистой мягкости и лепоты. Одним словом, Чехова как бы для Боженки не было. А эта худенькая женщина с курносым носом и еврейским именем На ее гримаску по поводу родившегося под Ростовом доктора из лавочников так стукнуло кулаком по столу, что подпрыгнул томик какого-то современного поэта и как бы завис в невесомости, стесняясь вернуться на оттолкнувший его стол и не умея подняться выше, дрожал в воздухе не то от стыда, не то от слабости. Молоденькая Рахилька гремела на всю аудиторию. Критерий «один пишет лучше, другой хуже» не может иметь места, ибо времена переменчивы, взгляды и вкусы различны, как фасоны платьев. Кто сегодня писал хорошо, тот завтра может казаться бездарным, и наоборот. Чехов из всех один был вне времени, которое, конечно, для каждого и несет смерть. Толстой упивался величием своего ума. Достоевский чванился нищетой и бедностью, Тургенев – отверженностью женщины. А Чехов был сразу и велик, и беден, и отвержен, но был счастлив жизнью, которой у него было так мало. Смертного часа нам не миновать, жить еще придется недолго, а потому я не придаю серьезного значения ни своей литературе, ни своему имени, ни своим литературным ошибкам. Так сказать мог только он один. Кажется, именно в этот момент висевший в невесомости томик распушил листочки и шмякнулся на пол, как связанная перед смертью курица. Так все помнила Берта. А Рахиль помнила другое. Их испуганно открытые тогда рты. И как ей стало потом неловко, что она кричала им по-русски, а они ведь в нем пока еще были очень слабы. Кроме этой девчонки со смоляными волосами. Она одна свободно чирикала по-русски, украшая его своим очаровательным пше-пше-пшеканьем. Берта отвела Рахиль в гостиницу, а сама пошла утрясать все с украинцами. Дала Берта маху в этой новой истории. Что мы знаем об ожидающем нас за дверью? Стоило Берте уйти, как противно и пугающе заломило в боку. Рахиль знала все признаки начинающейся почечной колики. Она выпила лекарство, села в горячую ванну, но уже вылезти из ванной не смогла. Она стучала в стенку мыльницей. Может, час, может, 10 минут. Рвущая изнутри боль и бесконечная рвота путали и сознание, и время. В конце концов кто-то что-то услышал, и прямо в закутанном одеяле ее отвезли в больницу. От укола стало легко, и она объяснила, что вечером у нее деловая, важная встреча по поводу приглашения в Германию. Но ее везли в операционную, с одной стороны быстро, а с другой с резкими остановками. Колесики каталки застревали в неровно наклеенных пластинах пола. И в какой-то момент при поднимании каталки Рахиль снова потеряла сознание и пришла в себя уже под колпаком операционного стола, с ясной головой и абсолютно мертвым телом ниже пояса. Очень близко к уху кто-то дышал нежно, и она испугалась нежности после боли. Она приняла ее за смерть. «Хорошее название для детектива. Смерть в операционной», — сказала она, как ей казалось, тихо. И тут же отключилась, так как получилось у нее громко. И хирург в этот момент как раз удачно зацепил остро впившийся в мочеточник камень, а от ее слов едва его не выпустил и крикнул анестезиологу. Это он нежно дышал ей в ухо. «Выруби ее!» И Рахиль получила наркоз по полной программе. А потом ее едва из него вывели. Вот почему она попала в реанимацию. В больнице извлечение камня не считалось делом сложным. Больных возвращали в палату, но эта психопатка с фантазией сама себе подгадила. Рахиль выходила из предсмертных покоев с трудом и не знала, что в Москву были вызваны муж и сын, но приехала невестка Маришка и опекала их Берта. Именно наличие иностранки влияло на уход за Рахилью. Она, зная русский склад отношений, таскала сестрам в больницу башенные торты и конфеты в сундучках от Каркунова. Она хорошо понимала Россию и умела ей соответствовать. Муж и невестка жили у родственников, которым было не кстати. В доме сестры мужа набухал развод, но, супротив реанимации, он все-таки выглядел мелковато. Даже слегка и подловато было с этим тягаться, тоже мне, развод. Слава богу, гости с Украины ничего не видели и даже не заметили, что родственники спят порознь, а потому в семейную кровать с теткой попала невестка. Ей было не по себе. Кровать пахла остро по-чужому, а тетка исключительно по сложившейся привычке, а не из неприязни, оборачивалась дважды тонким одеялом и лежала на самом краю. Она уже 3 года изучала рисунок прикроватного коврика, который имел свойство показывать ей разное – и храмы, и груженных балдахинами слонов, а сейчас исключительно гробы – то слева, то справа, то сверху. И Вера Петровна, рассматривая их, не сомневалась в смерти жены брата. Сочувствовала той частью сердца, которая была свободна от собственного горя-негоря. Все-таки на развод подала сама, но все равно такая гадость, что смерть практически ничем не хуже. Муж изменял Вере Петровне с первых дней их жизни. Более того, он упредил ее еще до свадьбы, что у него такая природа. Она тогда зарыдала, закричала, но он ее утешил, опытно, со вкусом объясняя, что ей никогда меньше не достанется, а даже наоборот, и за ее широту он будет к ней щедр во всем. Если у нее появится интерес к кому-нибудь, то, Бога ради, это будет очень даже смачно. Такой был продвинутый муж, хотя время было еще советское моралите. И она терпела, и он был щедр, и все деньги приносил в дом, до поры до времени. А потом случилось другое время и другие деньги. Чистые блядки по симпатии и сговору, а главное за так, кончились. Барышни стали расчетливыми. И как-то все пошло вверх-то романом, выражение мужа. Он стал злой. Его мужские доспехи даром не брали даже профурсетки секретарши, а требовали у дяди предоплаты. Ну и что с ним сталось? А что становится с русским мужиком, когда у него проблемы? Он стал пить. Пить зло, на зло, с коленцами и частушками, которые сам сочинял. Вот эта пошлость и достала Веру Петровну. Ее она не снесла. Рифмованная глупость сделала то, что не мог даже сделать 10 лет тому полученный от мужа трипер. Тот хотя бы был молчалив и как бы стеснялся нового места пребывания. А этот, пьяно поющий за столом, в сортире, в постели мужчина, был столь омерзителен, что, отдавая себе отчет, что она обречена на одиночество и бедность, какие деньги у учительницы младших классов, она шла в ЗАГС решительно, как Зоя Космодемьянская на виселицу. Да, смерть, но за Сталина. Теперь вот она разглядывала гробики, которые показывал ей коврик, а на другой стороне копошилась вертучая чужая девчонка. В другой же комнате на диване и раскладушке лежали мужчины, и у них были свои мужские страдания. Иван Петрович, муж Рахили, не допускал и в мыслях смерть жены. Он знал, что все прошло хорошо. Но в почке сидит еще один камень-паразит, и надо будет по месту жительства за ним послеживать, всячески его растворять, например, тем и этим, и еще чем-нибудь. Он был милый и добродушен, этот хирург, тем более, что получил некую сумму в виде дойче марок. Это было неожиданно и очень даже приятно. Все-таки здорово иметь больных с приятелями в конвертируемых странах. Иначе этот бледный муж сунул бы ему какую-нибудь занюханную тыщенку-две. А ведь помудохался он с камушком «Будь здоров». Да еще эти сумасшедшие под руку крики этой Ракели. Интересное кино, между прочим. Ничего ведь еврейского ни в лице, ни в фигуре, нигде. Ему нравилась мощная лобковая растительность еврейских женщин, ее жалко было сбривать, она с трудом поддавалась, она скрипела под лезвием. Русские же лобки, супротив тех, никуда не годились. Они были мягки, нежны, но слабоваты. Чирк, и нету на них ничего. Как у этой Ракели. Она его поправила уже в реанимации. Он засмеялся и сказал: «Да знаю. Но Ракель вам идет лучше. Вы дама тонкая, буква «Х» вам не годится». Это был, конечно, грубый и двусмысленный комплимент, но его было не жалко для дрожащей от страха больной. У хирурга была такая игра, именно с женщинами. «Ах, как, мол, хороши ваши коленки!» Или «Как аристократично ключицы!» Поскрипывающая дочь Марочка усилила фантазию. Но тут получилось не очень. Однако муж Рахили ничего такого не слышал и не спал, страдая совсем по другой причине. В одной из московских газет он обнаружил рецензию на книжку жены. Рахиль и так мнительна и со слабым сердцем, а после операции подорвется на ней, как на мине. И это даже хорошо, что сейчас она в реанимации. Потом надо будет проследить, чтоб газета не попала ей в руки.